Ученая поэзия. Алкуин. Во второй половине VIII века достигает рассвета государства франков, главой которого был Карл Великий, коронованный в 800 году в Риме императором Священной Римской империи. Воинственный государь, объединивший под своей властью обширные территории в Европе, Карл считал своим долгом всемерно содействовать распространению образования и культуры. С этой целью в столице его государства Ахене была создана академия, которую с 793 года возглавил англосакс Алкуин, до этого уже более 10 лет живший при дворе Карла как воспитатель его сына и руководитель придворной школы. Флаг Альбин Алкуин 735-804 годы был всесторонне образованным человеком, придававшим особое значение делу просвещения народа. В педагогических целях Алкуин написал целый ряд работ, в которых излагались основы грамматики, философии, математики, астрономии, логики. Особое место в жизни Алкуина занимала поэзия. Он был автором целого ряда стихотворений и поэм на латыни. Глубокий знаток античной литературы, Алкуин с не меньшим интересом относился к народной поэзии. Об этом красноречиво свидетельствует стихотворение «Словопрение весны с зимой». Герои эклог Вергилия, Полимон и Дафнис, присутствуют при споре, который ведут весна с зимой. Алкуин. Словопрение весны с зимой. Сразу все вместе в кружок, спустившись со склонов высоких, пастыри стад собрались при свете весеннем под тенью дерева, чтоб сообща веселых камен возвеличить. Юноша Дафнис пришел, и с ним престарелый Полимон. Стали готовиться все сложить словословие кукушки. Гений весны подошел, опоясан гирляндой цветочной. Злая явилась зима с торчащей мерзлой щетиной. Спор превеликий меж них возник из-за гимна кукушки. Гений весны приступил к хваленью тройными стихами. Весна. Пусть же кукушка моя возвратится, любезная птица, та, что во всяком дому является гостьей желанной, добрые песни свои распевая коричневым клювом. Зима. Тут ледяная зима ответила голосом строгим, пусть не вернется совсем, но дремлет в глубоких пещерах, ибо обычно она голодовку приносит с собою. Весна. Пусть же кукушка моя возвратится со входом веселым, пусть прогоняет мороз благотворная спутница Феба, любит сам Феб ей внимать при ясной заре восходящей. Зима. Пусть не вернется совсем, ибо труд она тяжкий приносит, воинам начало дает и любимый покой нарушает, сеет повсюду раздор, так что страждут и море, и земли. Весна. Что ты, лентяйка, зима, на кукушку хулу воздвигаешь? Грузно сама ты лежишь в беспамятстве, в темных пещерах, после Венеры перов, после чаш неразумного Вакха. Зима. Много богатств у меня, так много и пиршеств веселых, есть и приятный покой, есть огонь, согревающий в доме. Нет у кукушки того, но должна она, лгунья, работать. Весна. С песней приносит цветы, и меда расточает кукушка. сооружает дома и пускает суда в тихих водах, людям потомство несет и в веселье поля одевает. Зима, мне ненавистно все то, что тебе представляется светлым. Нравится мне в сундуках пересчитывать груды сокровищ, яствами дух веселить и всегда наслаждаться покоем. Весна. Кто бы, лентяйка, зима, постоянно готовая к спячке, клады тебе собирал и сокровища эти копил бы, если бы лето с весною сперва за тебя не трудились? Зима. Правда твоя, ибо так на меня суждено им трудиться. Оба они, как рабы, подвластные нашей державе, мне, как своей госпоже, усердною служат работой. Весна. Где тебе быть госпожой? Хвастливая ты поберушка, ты и своей головы сама прокормить не способна, если тебе, прилетев, кукушка не даст пропитания.